Глава 15. Расставание. Случилось то, что должно было случиться. Он написал последнее письмо. Хотя некоторое время у Людмилы уже было предчувствие расставания, но все же письмо со словами прощания стало болезненно неожиданным. Дмитрий написал, что нестерпимо сильно болит голова, и связывал эту боль с тем, что она якобы сильно думает о нем. Людмила не понимала, что это означает. Что можно изменить? Почему обвиняет Дмитрий ее, и главное, в чем? Но прощальные слова прозвучали. До встречи в следующей жизни. И только сейчас она поняла, что срослась с ним. Поняла, что не может уйти просто так. Поняла, что надо отрезать себя от него. Отрезать по-живому. Главное, она не знала, как это сделать. Никогда не думала, что это так больно. Несколько дней она еще продолжала писать маленькие письма и, отсылая их, знала, что уже никогда не получит на них ответа. Море интернета проглатывало послания и, качая их на своих волнах, навсегда уносило в вечность. Чтобы ослабить боль расставания, она начала писать стихи. Вернее, стихи стали приходить сами. В них Людмила выражала свои невыразимые чувства. Так появился белый стих «Белая птица», которая билась о стекло, пытаясь влететь в комнату к любимому. «Осознаю в страданиях я свои пороки, любовь земная, тяжелы твои уроки». Так появились стихи о лжи, искренности и доверии. Но слово правды принято за ложь. Обидно, что тогда, когда уже не лжешь. Так родились прощальные слова к тому, кого она так и не увидела никогда. «Видать, еще не время, и судьбою разрешена пока разлука нам с тобою. Но знаю я, ты есть, и счастлива сполна. Такого счастья обладателем я стала. О, Господи, да разве ж я мечтала и милости такой? Я несу великий дар в себе, с земной благодарностью земле и небу, матери с отцом, неся любовь великую к тебе, любимый мой. Живу, лечу к тебе, люблю и верю». Но однажды боль достигла такого предела, что вдруг возник внутренний крик. Это был невероятной силы крик истерзанной души. Сила этого внутреннего крика достигла таких высот и таких глубин, что передать словом просто невозможно. Как эхо этого крика вдруг стали приходить слова и ритмы. Людмила взяла блокнот и ручку и стала быстро записывать. Это был ритм, похожий на тот, в котором писал Шекспир. Так она ощущала этот процесс. На одном дыхании она записала целую поэму. Людмила писала строку за строкой и становилось все легче. Слова, пришедшие из неведомых далей, уносили ее боль, принося с собой невообразимую тишину и покой. Удивительно, что после этого процесса пришло внутреннее согласие с расставанием, и началось осмысление.